Лёха очень хотел жить. Ещё там, в темноте, он дал себе слово, что выживет. А если Лёха обещал, то Лёха делает. Умирать некогда. Надо Альку спасать. Он, идиот свинцовый. Игрался. Доигрался. И злость придавала сил. Чернота отпускала, пока не отпустила вовсе. Она свернулась на Лёхиных коленях. Тяжёлая падала. И в голове ещё гудит. Лёха головой и тряхнул, чтобы от гудения избавиться. Но вписался затылком в стену. Гудение исчезло. Зато стало больно. Спустя некоторое время, какое именно, Лёха не мог бы сказать. Он понял, что находится в помещении тесном и густо заваренном хламом. Что руки связаны и ноги тоже, а на губах клейкая лента. Верёвка была хорошей. Но нож, который Лёха в последние недели носил с собой, ещё лучше. Его и вытащить получилось почти сразу. Макс, скотина этакая, поленился обыскивать. И ножны на щиколотке пропустил. А Лёху ещё параноиком называли. Он же просто предусмотрительный человек. Вот только всё не предусмотрел. И вроде бы радоваться надо, что жив. Только радость злая выходит. Однажды Лёху зажали в угол. Случилось это давно, и казалось, воспоминание побрекли. Анны нет, помнит. И стену заводскую, расписанную матюками, и высокую траву, в которой прячутся стеклянные осколки. Ремень на руке, отцовский, кожаный, ложится витками, пережимая ладонь. И пряжка сверху. Пряжкой удобней бить, особенно если в зубы. Их пятеро. Заводские, бесшабашные, разогретые самопальным спиртом, которого оказалось слишком мало на пятерых, и теперь им хотелось веселья. «Ну чё?» — поинтересовался старший, сплёвывая. «А ничего». Шансов не было, почти, но отступать некуда. Да и хмельная ярость не позволяла Лёхе бежать, и он первый напал. Бил, не думая о том, кого и куда, сам не ощущая боли, только желание положить всех. Исполнилось. Домой он дополз, и уже там рухнул в коридоре. К вящему неудовольствию матери. Ей пришлось трезветь и объясняться с врачом. Была больница, которая запомнилась исключительно регулярной жрачкой. Ещё и соседи по палате подкормить норовили. Хорошее время. И сейчас, распиливая верёвки, тугие оказались, заразы. Лёха думал об апельсинах. Круглых, ярких апельсинах в толстой кожуре. Впервые получилось попробовать. Именно в больнице. Хреново как. И со Славкой непонятно, что происходит. Звонил-то Макс с его телефона. И срывающимся, плачущим голосом умолял приехать. Его заставили. Его убьют, если Лёха не явится. Соскользнув, лезвие ужалило запястье. И Лёха выругался. Про себя. Надо бы радоваться, что вообще живой. Почему? А хрен его знает. Но главное, живой. И теперь точно до Макса доберётся. Душу из этой скотины вытряхнет. С верёвкой, стягивавшей щиколотки, Лёха управился быстро. И скотч, содрав, провёл по липким губам языком. Целые. И что теперь? Он пошарил по карманам, убеждаясь, что из всех вещей отсутствовали бумажник. Макси, крыса, не побрезговал и мелочёвкой. Алинкины ключи и телефон. Лёха поднял трубку стационарного, убеждаясь, что и тот молчит. Зато до сейфа, скрытого за картиной, яблоки, селёдка и бутылка портвейна на старой газете. Максик не добрался. В сейфе имелся некоторый запас наличности, используемый Лёхой в ситуациях экстренных, требовавших весьма ординарных, но неотложных мер. Был там и пистолет газовый с разрешением. Однако нынешнюю ситуацию он бы усугубил, и Лёха от пистолета отказался. Машину Макс тоже забрал, зато оставил Славкин джип. И Славку. В багажнике. Лёха в багажник заглянул, скорее порядка ради. И вот тебе, сюрприз. Ну? Вытаскивать Славку пришлось самому. Слишком долго тот лежал. Да и машина успела промёрзнуть. Так что Славка и говорить-то толком не способен был. Так мычал матерно, руки растирая. На коже полосами отпечатались следы от веревки. «Садись!» Лёха втолкнул товарища по несчастью в салон. «И крепче нажимай, чтоб кровь заходила!» «Ходит уже!» Славка всё-таки заговорил. Впрочем, последующие фразы несли в тебе мало смысла, но множество эмоций. «Он мне снимки подсунул. Нарочно подсунул!» Славка всё-таки сел и, вытянув руки, принялся сжимать и разжимать кулаки. Побелевшие пальцы двигались плохо. Наверняка укнется ему эта поездочка в багажнике. «Знал, что я к Наташке кинусь, а от неё к Мишке. И уже оставалось приехать на место, дождаться, залезть в машину. У него ствол имеется. Нормальный? Не знаю. Не разглядел как-то. Знаешь, тяжело сосредоточиться, когда тебе пистолетом в затылок тычут. А главное, я ж решил, что это скотина. Меня убила. Вырубила электрошокером. Нет, Лёха, конечно, не уверен, но предполагает. Потому как запаха газа не ощущал, уколов тоже не кололи. А значит, логически думая, остается лишь один вариант. Не самый худший, кстати. От укола он бы дольше отходил. И то непонятно, сколько прошло времени. И где теперь Максик? И что с Алькой? Если он Альку заберет, а он наверняка хочет ее забрать, как забрал Кару, то у Лёхи вряд ли получится его найти. Может, поэтому его и не убили, чтоб жил и мучился, зная, что сам виноват. Алька ему поверила. Защитничек. Ничего, Лёхе бы только добраться. Часы когда-то купила мама. В принципе, большая часть вещей была приобретена ею. Вероника Сергеевна имела обыкновение заранее планировать покупки. Но вот часы были куплены под влиянием момента. Зеленый круг циферблата, разрисованный ромашками. Цветы были вызывающе бирюзового яркого цвета. И на рыжей стене часы выделялись этаким пятном. Постепенно к нему привыкли, научились не замечать. И вот теперь Алина изо всех сил желала вернуть себе это умение. Но взгляд снова и снова возвращался к стрелкам. Как медленно они двигались. И ведь следует признать, что ожидание это лишено смысла. Что в квартире тихо, и соседи вряд ли проявят беспокойство. Что с Лёхой, непонятно. Но наверняка он ранен. Ведь если бы ранен не был, то пришел бы на помощь. А безумный рыцарь нервничает. Он стал часто сглатывать и кусать губы. Нижняя лопнула, из трещины сочилась кровь, и рыцарь слизывал ее. «Ты мне сразу понравился!» Алина заставляла себя улыбаться. «Я поняла, что ты не такой, как все!» «Нехорошо лгать больным людям. Но если от лжи зависит жизнь, и не только Аринина, но и Дашкина, он же явно желает от Дашки избавиться». «Алёха!» Макси подозрительно щурится. Ревнует? Главное, чтобы не выстрелил. «Он сволочь!» Спасла положение Дашка. Она наклонилась чуть ниже, и вновь это осталось незамеченным. «Он Алинку нанял, купил. Сказал, что ему страсть как жена нужна, что Кара сбежала. И теперь ему перед партнерами стыдно. И Аринка, значит, заменит». «Сделка!» Алина подтвердила, глядя в глаза. «Это была просто сделка. Брак фиктивный. Ты же не думаешь, что мне и вправду может понравиться такой, как Лёха?» «Почему нет?» «Ревность, подозрительность, паранойя, которую приходится преодолевать ложью». «Он ведь хам, человек, не имеющий ни малейшего понятия о культуре. Но при этом очень мягкий и добрый. Только вот говорить об этом нельзя. И следует самой поверить, что Лёха — хам». «Грубый, совершенно невоспитанный. С ним рядом стыдно находиться. Ты другой. Почти готов поверить. У тебя очень умные глаза. И, наверное, Кара знала, насколько ты ей предан. Пользовалась этим. Ты любил ее? Нельзя переборщить. Идем. Куда? Я тебя увезу. Не бойся, у меня есть деньги. Много. Я собирал, и... Лёха тупой. Он ничего не понимает в счетах. Я у него забрал. Всё? Не всё. Но столько, сколько сумел. И это тоже подло, красть. Только рыцарь не понимает, насколько подло. Он вдруг оказывается рядом и стискивает Алинину руку, а Дашку бьет наотмашь. И Дашка падает, но под ноги, сбивая Макса на пол. Он тянет за собой Алину, цепляется за нее, а она изо всех сил пытается удержаться на ногах. И получается, что удерживает его. Наверное, он был сильнее, но под рукой оказалась форма. Мамина любимая форма, квадратная, с остатками запеканки. И главное, твердая. Алина не хотела никого убивать. Ей просто было страшно. Форма столкнулась с макушкой Макса. Макс покачнулся и все-таки упал. А форма, хрустнув, раскололась. Мама наверняка расстроится. И снова придется врать. Мама не поймет, если Алина скажет правду. Французской формой. И по голове психопата. Нельзя было сковородку взять. Старую, чугунную. Все равно пригорает. Какие нелепые из-за страха мысли. Ну, подруга, ты даешь. Дашка пнула лежащего человека, вымещая раздражение. А я тебе говорила, что нефиг связываться со всякими. «Ты кого имеешь в виду?» Дашка вздохнула, но ничего объяснять не стала. Сумка ее, брошенная в коридоре, хранила не только косметичку, но и пару наручников. «Я его... не... живой!» Развеяла подозрение Дашка. «И очухается скоро. Я бы на твоем месте беспокоилась о том, чтобы его посадили». «А посадят?» «Конечно, посадят. Надолго». Что ж, Дашка всегда держала обещание. Знаешь, набрав кружку воды, она вывернула ее на Макса, который сразу зашевелился. Я всегда думала, что влюбленные — идиоты. А теперь убедилась, точно идиоты. Это какое-то клиническое поражение мозга, которое напрочь отключает логику. Эй, я о тебе говорю, что ты собирался сделать? «Увести ее!» Макс смотрел снизу вверх, умудряясь выглядеть несчастной личностью. «Далеко!» «До колодца или дальше?» «Какого колодца?» Алина села на табуретку и подумала, что уже никогда не сможет ощущать себя в безопасности. На нее напали в ее же квартире, открыли дверь ключами и напали. Того, в который он сбросил Кару и ее любовника. Он стал последней каплей, верно? Леху ты терпел, поскольку от него зависел. Славку рассчитывал убрать Карениными же руками. А вот третий в схему не вписывался, верно? Мальчик-стриптизер. Такого заводят не от необходимости, но удовольствия ради. Ты ей был не нужен в постели, и тебя все-таки сорвало. Все не могло закончиться, вот так нелепо. Ланселот предполагал, что его могут убить. В жизни ведь случается всякое. Или арестовать. Но непременно после долгой изнурительной погони. И драться он будет до последнего. Куда отступать, тому, кому терять совершенно нечего. Перестрелка, свист пуль, возможно, ранение. И кровь, которая льется на асфальт. Редкие фонари и длинные тени врагов. Это было бы достойно. Но то, что случилось, не укладывалось в голове. Его ударили. Алина! Пф, Предательница. Нельзя доверять женщинам. Прав был чистильщик. Твари, твари, все до одной твари. И эта тощая, собиравшаяся броситься на него. Неужели думала, что Ланселот слепо не видит ее ухищрений, хуже прочих? Спрашивает о том, о чем ей и знать не положено. За что он убил Кару? За сволочизм, за смех, за то, что слишком долго вытягивала из него душу. Он пришел умолять ее. Найти было не так и сложно. Кара никогда не задумывалась о том, сколь яркий свет оставляет кредитка. И этот пансионат, номер на двоих, постель, любовник. Стриптизер, значит. Высокий, мускулистый и смуглокожий. Человек с глянцевой картинки. Каким Ланселоту никогда не стать. Ах, если бы Кара еще не смеялась над ним. Но она же хохотала во весь голос. Сволочь! И разве мог он не сделать то, что следовало сделать давно? Ланселот ни о чем не жалеет. Разве что о собственной доверчивости. Он думал, Алина другая. Он готов был заботиться о ней. А оказалось, что забота эта ей не нужна. Она выбрала Лёху. Тупого, неповоротливого Лёху. Хама и сволочь. Все вокруг сволочи. Но вот чтобы так, нелепо, запеканкой по голове. Его выводили под конвоем, и Ланселот старался идти к городу, но почему-то хотелось плакать. Хорошо, что мама умерла, так и не узнав, что ей не удалось спасти Ланселота от Кары. Она не королева, притворялась. В машине, где воняло человеческим потом, Ланселот расплакался. Поездка в Шуазейр состоится, как и было запланировано, и маркиза де Помпадур будет сопровождать короля, несмотря на откровенное недовольство новой фаворитки. Внезапный обморок Жанны, которая прежде в обмороке не падала, весьма беспокоит его величество. Она оправится. Ненадолго. И уже понимая, что надежды не осталось, попросит короля ее отпустить. Он откажет. У него не так много друзей, чтобы расставаться с ними. И маркизу отвезут в Версаль. 15 апреля 1764 года в королевской хронике появилась запись. Маркиза де Помпадур, придворная дама королевы, умерла около 7 часов вечера в личных покоях короля в возрасте 43 лет. И это последняя небывалая честь, сравнявшая Жанну Антуанетту де Толь с особами королевской крови, станет последним признанием его величества, если не в любви, то в глубокой привязанности. Он выйдет попрощаться с женщиной, которая владела его разумом и душой более 20 лет. И стоя под проливным дождем, глядя на то, как похоронная процессия удаляется по направлению к Парижу, скажет: «Какую отвратительную погоду вы выбрали для последней прогулки, мадам!» Королю даже послышится ее смех. Жанна, как никто иной, умела понимать его шутки. Но Жанны больше не было. Ее похоронят в усыпальнице монастыря капуцинов. Памятью о ней останутся долги, исчислявшиеся миллионами ливров. И завод по производству фарфора в Севре. Школа для детей-ветеранов. Французская энциклопедия Дидро. Запрет на действие ордена и иезуитов. Бокал для шампанского формы тюльпан. И новый способ огранки алмазов. Сумочка редикюль. Розы, оленей парк, дворцы. И множество слухов. Thank you. Эпилог. Ёлку ставили во дворе. Лёха купил самую большую, которую только сумел найти. Причём не ёлку, а сосну, с какими-то невообразимо длинными иглами. Ко всему иглы были сизого цвета, и дерево выглядело пристранно. Но Лёха уверял, что так даже лучше. Ёлки есть у всех, а новогодняя сосна только у Лёхи. Украшали вместе. Дашка переругивалась со Славкой. Ещё не в силах понять, готова она его простить или же не готова. Но точно знаю, что отпустить с миром у неё не выйдет. Дашка вообще не очень-то понимала смысл этого выражения. «Отпустить с миром». Оно для таких альтруистов, как Алина. Та, взобравшись на табурет, пыталась дотянуться до верхушки, чтобы водрузить на неё полумесяц. Игрушки эти у Лёхи были странными. Сам он ворчал, что Алине делать нечего, и полумесяц вполне повисит пониже. Алине и вправду делать было нечего. Совершенно. Она дошила зайца и принялась за покрывало из лоскутов. Но эта работа прежнего удовольствия не приносила. И вообще, всё, конечно, было хорошо, но не так. Вежливый Лёха, который всё никак не справится с чувством вины и потому сам на себя не похож. До того не похож, что Алину тянет его пнуть. У неё прежде таких странных желаний не возникало. Притихший Славка огрызается вяло и в глаза смотреть стесняется. Дашка на взводе. И суд, где Алине предстоит выступить. Макс, признанный вменяемым. Алина не представляла, как этого человека можно вменяемым признать, и потому готовый предстать перед судом. Он сознался в 7 убийствах, и по Дашкиным словам сделал это с гордостью. Точно верил, что способность убить другого как-то возвышает его над прочими. Макс писал письма. Алина выбрасывала их в камин, надеясь, что поток этот словесный когда-нибудь да прекратится. И точно знала, что загадать на Новый год. Лёха вытащил из ящика ворох разноцветных гирлянд и вдруг сказал: «Аль, выходи за меня замуж». «Так я уже...» «Неа, ты взаправду выходи, чтоб как положено. Ну, без всяких там... Короче, ты поняла». «Поняла. Без условий и тайных сговоров против родителей». «Я договорюсь. И вообще, в Лас-Вегас рванём. Там всех женят. Или ещё в Таиланд. Мой кореш там был со своей бабой. И женился, типа как местный. Или в Африку ещё. Куда захочешь». Алина никуда не хотела. Зачем ей Африка, когда здесь зима и снег, которого во дворе собрались целые сугробы. В доме есть настоящий камин. Его, оказывается, ни разу не разжигали. Да и сам дом потихоньку менялся. Вот только... «Алька, не вздумай соглашаться!» — крикнула Дашка, уворачиваясь от снежка. «Он тебя опять в авантюру втянет!» «Не втянет. Он боится, что Алина его не простит и уйдет. И если откажется, то совсем поверит в это. Странно». Лёха никогда не говорил ей ничего подобного. Но она и без слов понимала. «У меня одно условие. Нет, два». Он кивнул, согласен. «Во-первых, убери куда-нибудь эту бабочку. Куда угодно. Я не хочу её больше видеть». После того дня Алина не заглядывала в бархатную коробку. Бабочке наверняка было одиноко. И порой на Алину накатывал страх. Вдруг да без неё, без золотой броши, всё разладится. Алина станет прежней собой, некрасивой и невезучей. И Лёха, осознав, что его обманули, разозрится. И, наверное, бросит. Но потом Алина вспоминала первую глупую встречу. И вторую тоже, и ночь на диване, когда не было ни бабочки, ни кары, но было нечто другое, неосязаемое, но очень важное. Алина хороша такая, какая есть, наверное. «А второе?» — поинтересовался Лёха, Гирлянды он повесил на шею, и чтобы снимать, и колени приходилось наклоняться. И эту ужасную скульптуру тоже убери. Я смотреть на нее не могу. Все эти штырики, крючочки. Жуть! Аль, а давай ты все тут переделаешь. Ну так, чтобы жить можно было. Я говорила, втянет. Дашка все-таки попала снежком в Славкину спину. И Алька готова была поклясться, что эта спина ждала попадания. На дизайнере экономит, на поваре экономит, эксплуататор. Это точно. Эксплуататор и сатрап. И родной, близкий человек, с которым Алина не готова расстаться. А замуж? Почему бы не сходить еще раз? Только не в Африке. Алина плохо жару переносит. Конец книги. Запись произведена в декабре 2020 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.